Мне в детстве верилось. Вот вырасту большая и дотянусь до самого верха окон у мамы в гостиной. Окна огромные, стекло снизу доверху. Дом замышляли как летний, но зимнего пристанища у нас так и не появилось. И поэтому папа установил отопление. По закону нам должен был достаться дом Рочесера в поселке, только нам его не видать никогда. Окна в гостиной занимают всю стену, от пола до потолка. До верха я так ни разу и не дотянулась. Голубые шелковые занавески в длину больше 4 метров. Мама неизменно сообщала об этом гостям. В гостиной 2 больших окна, 2 таких же высоких в столовой, напротив, через прихожую. Все фасадные окна снаружи кажутся узкими, а дом благодаря им представляется мрачным и высоким, выше, чем на самом деле. Самой же гостиной было чудесно. Мама привезла в приданое стулья с золочеными ножками. Здесь стояла ее арфа, и комната сияла бликами зеркал и стекол. Нам с Констанцией удавалось посидеть там только по пятницам, когда к чаю приезжала Хелен Кларк. Но содержали мы здесь все в идеальном порядке. Констанция мыла окна и забиралась на стремянку, чтобы достать до самого верха. Мы протирали фигурки из дрезденского фарфора, которые стоят на камине. Я накидывала на щетку тряпку и смахивала пыль с лепнины. Лепнина кудрявилась по потолку, точно крем по свадебному пирогу. Фрукты, листья, ленты с бантиками, а из них выглядывают купидончики. Я пятилась вдоль стен, глядя вверх. Голова кружилась, Констанция подхватывала меня, и мы весело смеялись. Потом натирали полы и подштопывали обивку с выпуклым узором роз на стульях и кушетках. Золотой валан венчал высокие окна, а золотой орнамент обрамлял камин. В гостиной висел мамин портрет. «Я не потерплю беспорядка в моей чудесной комнате», — говорила мама. «И нас с Констанцией туда вообще не пускали. А теперь у нас тут все сияет и блестит». Мама всегда накрывала чай своим гостям на низеньком столике возле камина. Теперь здесь устраивалась Констанция. Она садилась на розовый диван под портретом мамы, а я в угол на стульчик. Мне доверяли разносить чашки и блюдца, подавать бутерброды и пирожные. Но чай она наливала сама. Я пила чай потом на кухне. Никогда не ем, если кто-то смотрит. В тот день, когда Хелен Кларк пришла на чай в самый последний раз, Констанция накрыла на стол, как обычно. Красивые тонкие розовые чашки. Мама тоже их предпочитала. И 2 серебряных блюда. На одном бутерброды, на другом пирожные с ромом. Еще 2 таких пирожных ждали меня на кухне. Вдруг Хелен Кларк все съест. Констанция сидела на диване очень спокойно, сложив руки на коленях. Я стояла у окна и поджидала Хелен Кларк. Она никогда не опаздывала. «Тебе не страшно?» – спросила я Констанцию. И она ответила: «Нет, ничуть». Да и не глядя, просто по голосу я чувствовала, что она и вправду спокойна. Машина показалась из-за поворота, и я увидела в ней 2. «Констанция, она еще кого-то привезла!» Констанция на мгновение замерла, а потом твердо сказала: «Ничего, все обойдется». Я обернулась. Она была по-прежнему спокойна. «Я их прогоню», — сказала я. «Пускай впредь думает». «Не волнуйся, вот увидишь, все обойдется». «Я не дам им тебя пугать». «Рано или поздно», — сказала она, — «мне придется сделать первый шаг». Я похолодела. «Но я их все-таки прогоню». «Нет, ни в коем случае». Машина остановилась возле дома, и я пошла в прихожую распахнуть двери. Отперла я их загодя, поскольку делать это перед носом у гостей – дурной тон. Я вышла на крыльцо и поняла, что все не столь ужасно. Хелен Кларк привезла не чужака, а миссис Райт. Она уже раз приезжала, маленькая и сама напуганная больше всех. Для Констанции это не такое уж испытание, но все же Хелен Кларк могла бы меня предупредить. «Здравствуй, Мари Кларисса!» Хелен Кларк вышла из машины и направилась к открытой веранде перед домом. «Чудесный весенний день сегодня, правда? А как поживает дорогая Констанция?» «Я вам привезла Люсиль». Думает, ей все с рук сойдет. Точно к Констанции, что ни день, приезжают полузнакомые люди. Да чего же неохота ей улыбаться? «Ты же помнишь Люсиль Райт?» – спросила она, а бедняжка миссис Райт пропищала, что ей безумно хотелось повидать нас снова. Я распахнула парадные двери, и они вошли. Плащей на них не было, день и вправду выдался теплым. Но у Хелен Кларк хватило ума задержаться в прихожей. «Скажи дорогой Констанции, что мы уже здесь». Она давала мне время подготовить Констанцию к приходу миссис Райт. Я проскользнула в гостиную, где тихо ждала Констанция, и сказала: «С ней миссис Райт, та напуганная». Констанция улыбнулась. «Да, слабовато для первого шага. Все будет прекрасно, маркизка». В прихожей Хелен Кларк нахваливала нашу лестницу. Рассказывала миссис Райт слышанную-переслышанную историю о точеных перилах и балясинах, которые делали в Италии на заказ. Бросив на меня мимолетный взгляд, она сказала: «Ваша лестница – одна из достопримечательностей округа, Мари Кларисса. Разве можно скрывать от людей такое чудо? Пойдем, Люсиль». И они вошли в гостиную. Констанция была предельно собрана. Она поднялась им навстречу, улыбнулась и сказала, что рада их видеть. Хелен Кларк, отродясь, была неуклюжей. Войти и сесть оказалось для нее столь сложно, что она всех вовлекала в причудливый суетливый хоровод. Едва Констанция договорила, Хелен Кларк толкнула миссис Райт, та боком отлетела в дальний угол гостиной, точно к ракетный шар, и плюхнулась там, совершенно ненамеренно, на крошечный неудобный стул. А Хелен Кларк направилась к дивану Констанции, чуть не опрокинув чайный столик. В комнате полно стульев и еще один диван, но она уселась вплотную к Констанции, которая не выносила рядом никого, кроме меня. Развалившись на диване, Хелен Кларк сказала: «Как приятно снова видеть тебя!» «И мне так приятно быть вашей гостьей!» — встрепенулась миссис Райт. «А лестница у вас просто чудо!» «Хорошо выглядишь, Констанция. В саду работала?» «Да как тут дома усидишь? Хороший день выдался!» — засмеялась Констанция. Держалась она прекрасно. «Такое счастье на грядках копаться!» — обратилась она к миссис Райт. «А вы случайно не любите садовничать? Первые весенние дни — счастье для садовода!» Она говорила слишком много и слишком быстро, но, кроме меня, никто этого не замечал. «Я люблю сад», — воодушевилась миссис Райт. «Очень люблю». «А как Джулиан?» — перебила ее Хелен Кларк. «Как старик Джулиан?» «Спасибо, прекрасно. Хочет сегодня пить с нами чай». «Ты знакома с Джулианом Блэквудом?» — обратилась Хелен Кларк к миссис Райт. Та замотала головой и поспешно сказала: «Я так буду рада с ним познакомиться, я так наслышана!» И умолкла. «Он слегка эксцентричен», — произнесла Хелен Кларк и со значением улыбнулась Констанции, точно выдала семейную тайну. По словарю, эксцентричный означает «странный», отличающийся от «нормального». В таком случае Хелен Кларк куда эксцентричнее дяди Джулиана. Такая неуклюжая, непредсказуемая, и к чаю приводит кого попало. А дядя Джулиан живет себе, поживает, тишь да гладь, и никаких неожиданностей. Так что пусть Хелен Кларк не обзывается, никакой он не эксцентричный. Я вспомнила, что обещала быть добрее к дяде Джулиану. «Констанция, ты всегда была одной из моих ближайших подруг», — говорила тем временем Хелен Кларк. «Вот чудачка, неужели не видит, как Констанция подобралась, сжалась от ее слов? И я хочу дать тебе один совет. Помни, это дружеский совет». У меня даже сердце захолоднуло. Я поняла, что она скажет. Сегодняшний день неуклонно, неумолимо катился к чему-то ужасному. Я сидела на стульчике и пристально глядела на Констанцию. «Ну пусть, пусть она вскочит и убежит. Пусть не слушает, что сейчас скажет Хелен Кларк». Но та продолжала: «Сейчас весна, ты молода, прекрасна, ты имеешь право на счастье, пора вернуться к людям». Услышь, Констанция, эти слова какой-нибудь месяц назад, зимой, она бы отшатнулась и убежала, но теперь слушала и улыбалась, хоть и качала головой. «Хватит затворничать и каяться», — продолжала Хелен Кларк. «Я бы очень хотела собрать друзей на скромный обед», — начала миссис Райт. «Ты забыла молоко, пойду принесу». Обращаясь исключительно к Констанции, я встала. Она удивленно обернулась. «Спасибо, моя хорошая». Я вышла из гостиной и направилась на кухню. Еще утром там было солнечно и радостно, а теперь мрачно и уныло. Констанция избегала людей столько лет, и вдруг ведет себя так, словно и вправду собирается к ним выйти. И речь об этом заходит сегодня уже в третий раз. Целых три раза, значит, всерьез. Я не могла дышать, тело будто стянуто проволокой, а голова — огромный шар, и вот-вот лопнет. Я подскочила к задней двери и высунулась на улицу, глотнуть свежего воздуха. Хотелось побежать, вот добегу до ограды и обратно, и станет легче. Но нет, Констанция одна с ними в гостиной, надо спешить. Все же я разрядилась, хлопнула об пол молочник, за которым пришла, мамин молочник. А осколки оставила, пусть Констанция полюбуется. Потом взяла другой молочник, похуже и не в цвет чашкам. Молоко наливать мне разрешалось. Я налила до краев и понесла в гостиную. «Делать с Мари Кларисой», — говорила Констанция. Она улыбалась, когда я вошла. «Спасибо, дорогая», — она бросила взгляд на молочник и снова на меня. «Спасибо», — повторила она, и я поставила молочник на поднос. «Понемножку для начала», — сказала Хелен Кларк. «Конечно, все удивятся, будьте уверены. Но раз-другой навестить старых друзей можно, да и в город за покупками съездить. Уж в городе тебя никто не узнает». «И ко мне на скромный обед», — с надеждой подсказала миссис Райт. «Я подумаю», — Констанция засмеялась, точно сама себе удивлялась, а Хелен Кларк довольно кивнула. «И надо обновить гардероб», — сказала она. Я вышла из своего угла, взяла у Констанции чашку и отнесла миссис Райт. Та приняла чашку дрожащей рукой. «Благодарю, дорогая». Чай подрагивал в чашке. «Не мудрено, миссис Райт у нас всего-то второй раз». «Сахару», — предложила я. «Просто не смогла удержаться, да и положено спросить, из вежливости». «Ах, нет», — сказала она. «Нет, спасибо. Не надо сахару». Ни я, ни Констанция черного не носили, а миссис Райт, очевидно, решила, что к нам подобает ездить в черном. На ней было скромное черное платье и нитка жемчуга. Прошлый раз она, помнится, тоже была в черном. Одета всегда со вкусом, но здесь, в маминой гостиной, вкусы иные. Вернувшись к Констанции, я взяла блюдо с ромовыми пирожными и отнесла его миссис Райт. С моей стороны это тоже было дурно. Сперва надо предлагать бутерброды. Но мне хотелось досадить ей. Нечего приходить в трауре в мамину гостиную. «Сестра испекла пирожные сегодня утром», — сказала я. «Благодарю». Робкой рукой она потянулась к блюду, взяла пирожное и аккуратно положила на край блюдца. «Ну хоть плачь, да чего вежливо». И я сказала, «Возьмите два, моя сестра изумительно готовит». «Ах, нет», — сказала миссис Райт. «Нет-нет, большое спасибо». Хелен Кларк один за другим уплетала бутерброды, причем тянулась за ними через чашку Констанции. «Нигде больше она не позволит себе такого нахальства, только у нас». Ей наплевать, что думаем мы с Констанцией о ее манерах. Она считает, что мы безумно счастливы ее видеть. «Уходи», — мысленно приказала я. «Уходи, уходи». У нее, наверное, для визитов к нам есть особые наряды. Представляю, как она перебирает свои вещи и говорит. «Не стану выбрасывать это платье. В нем можно ездить к дорогой Констанции». Я мысленно принялась облачать Хелен Кларк. Сначала одела в купальник, зимой на заснеженном пляже. Потом посадила высоко на дерево в тоненьком легком платьице с розовыми оборочками. Они цеплялись за ветки и рвались. Наконец она совсем застряла в сучьях и заверещала. Я едва не рассмеялась вслух. «Да и к себе можешь гостей пригласить», — говорила Констанция Хелен Кларк. «Лишь старых друзей для начала, хотя многие желали бы общаться с тобой. Ну, дорогая, несколько старых друзей как-нибудь вечерком. Или к обеду». «Нет, пожалуй, к обеду для начала не надо. Рановато пока». «Я и сама», — начала была опять миссис Райт. Чашка с чаем и блюдце с пирожным аккуратно стояли на столике подле нее. «Впрочем, почему бы и не к обеду?» — задумалась Хелен Кларк. «В конце концов, надо решиться». «Вот сейчас я тоже скажу. Констанция на меня не смотрит, только на Хелен Кларк». «Почему бы не пригласить наших добрых селян?» — спросила я громко. «Боже, милостливый Мари Клариса!» — сказала Хелен Кларк. «Ты меня напугала!» Она засмеялась. «Не припомню, чтобы Блэквуды знали с жителями поселка». «Они нас ненавидят!» — сказала я. «Я их сплетен не слушаю, и ты, надеюсь, тоже. «И ты, Мари Клариса, знаешь не хуже меня, что эту ненависть ты просто придумала. Будь сама поприветливей, никто и слова дурного про тебя не скажет. Разумеется, когда-то давно, может, и недолюбливали, но ты сделала из мухи слона». «Люди всегда сплетничают, это в крови», — примиряюще сказала миссис Райт. «Я всем всегда говорю, что дружу с Блэквудами, и ни капельки этого не стыжусь. А тебе, Констанция, надо общаться с людьми своего круга. Они друг о друге не сплетничают». «Да чего же они занудные? Констанция, по-моему, изрядно устала. Пускай уходят, а я сяду расчесывать Констанции волосы, и она заснет». «Дядя Джулиан!» Я услышала тихий шорох кресла-каталки и вскочила открыть дверь. Хелен Кларк сказала, «Неужели ты думаешь, что люди побоятся сюда прийти?» Дядя Джулиан остановился на пороге. Ради общества он надел свой самый модный галстук и долго умывался, до румянца на щеках. «Побояться?» — переспросил он. «Сюда прийти?» Он поклонился. Сперва миссис Райт, потом Хелен Кларк. «Приветствую вас, мадам!» — произнес он. «Приветствую вас, мадам!» Он, я знала, не помнил ни единого имени, не помнил даже, видел ли эти лица прежде. «Вы хорошо выглядите, Джулиан», — сказала Хелен Кларк. «Побояться прийти сюда? Прошу прощения, что повторяю ваши слова, мадам, но я потрясен. Обвинение в убийстве с моей племянницей снято. Теперь сюда можно приходить совершенно безбоязненно». Миссис Райт дернулась было к своей чашке, но потом сложила руки на коленях. «А угроза, скажу я вам, существует везде», — продолжал дядя Джулиан. «Я имею в виду угрозу отравления. Моя племянница может поведать вам о самых неожиданных опасностях, о садовых цветах, которые страшнее ядовитых змей, о простейших травах, которые полосуют ваши внутренности словно нож. О, мадам, моя племянница может...» «У вас чудесный сад», — проникновенно обратилась миссис Райт к Констанции. «Вы просто кудесница!» Хелен Кларк твердо сказала. «Джулиан, все давно забыто. Никто об этом и не вспоминает». «А жаль», — отозвался дядя Джулиан. «Есть что вспомнить. Это одна из величайших тайн нашего времени. Моего, во всяком случае. Я ее расследую. Это труд всей моей жизни», — сообщил он миссис Райт. «Джулиан!» — поспешно перебила Хелен Кларк. Миссис Райт слушала, как завороженная. «Джулиан, вам изменяет такт и вкус». «Вкус, мадам? А вы пробовали на вкус мышьяк? По опыту знаю, поначалу разум напрочь отказывается верить, и лишь потом осознаешь...» Еще минуту назад бедняжка миссис Райт скорее откусила бы себе язык, чем заговорила об этом, но теперь, едва дыша, спросила. «Неужели вы все помните?» «Помню!» — дядя Джулиан вздохнул и радостно закивал. «Возможно, — с готовностью предположил он, — вам эта история неизвестна?» «Так я...» «Джулиан!» — сказала Хелен Кларк. «Люсиль слушать вас не желает. Как не стыдно такое предлагать!» Миссис Райт очень даже желала слушать. Мы с Констанцией переглянулись, готовые поддержать серьезный разговор, хотя в душе веселились вовсю. Дяде Джулиану повезло, выпал случай поразглагольствовать, ведь он всегда так одинок. А для бедной миссис Райт искушение оказалось слишком велико, она уже едва сдерживалась. Сидела, густо покраснев, и никак не решаясь спросить, но дядя Джулиан был искусителем, и вечно сопротивляться благонравная миссис Райт не могла. «Все случилось в этом самом доме», — произнесла она как заклинание. Никто не сказал ни слова, все вежливо слушали, и она прошептала. «Простите меня, простите!» «Ну, конечно, в этом доме», — сказала Констанция, — «в столовой. Мы ужинали». Вечером семья собралась к ужину. Дядя Джулиан смаковал каждое слово. Никто и поразмыслить не мог, что это последний ужин. «Мышьяк в сахаре», — вымолвила миссис Райт, безнадежно поправ все правила хорошего тона. «Этот сахар ел и я», — дядя Джулиан погрозил ей пальцем. «Я ел его с ежевикой. К счастью», — тут он благостно улыбнулся, — «вмешалась судьба. Увы, иных из нас она в тот день неумолимо увела в мир иной. Они безвинные, ничего не подозревавшие, сделали этот невольный шаг и ушли в небытие. Зато другие съели очень мало сахара. «Я вообще ягод не ем», — сказала Констанция. И посмотрела миссис Райт прямо в глаза. «Да и сахар ем очень редко, даже теперь». «На суде это была одна из улик», — сказал дядя Джулиан, — «что она не ест сахар. А ягод моя племянница никогда не любила. Еще ребенком обыкновенно от ягод отказывалась». «Ну, пожалуйста, прекратите», — громко сказала Хелен Кларк. «Это же ужасно, это ни на что не похоже. Я не могу этого слушать. Констанция, Джулиан, что подумает Люсиль?» «Да что вы, Хелен, право!» — миссис Райт замахала ручками. «Еще одно слово, и я ухожу. Констанции пора подумать о будущем. Копаться в прошлом вредно для здоровья. Она, бедная девочка, и так настрадалась». «Конечно, мне их всех очень недостает», — сказала Констанция. «С тех пор и жизнь совсем другая, но я вовсе не считаю, что я настрадалась». «В каком-то смысле мне несказанно повезло. Дядю Джулиана несло на всех парусах. Я единственный выжил после величайшего отравления века. У меня хранятся все газетные вырезки. Я был знаком и с жертвами, и с обвиняемой. Близко знаком. Так хорошо узнаешь людей, лишь живя с ними в одном доме и находясь в тесном родстве. У меня записано все до мельчайших подробностей. Но я с тех пор неважно себя чувствую». «Я же сказала, что не буду вас слушать», — перебила Хелен Кларк. Дядя Джулиан замолчал. Взглянул на Хелен Кларк, потом на Констанцию. «Что, разве не было этого?» — спросил он мгновение спустя и потянул пальцы в рот. «Ну, конечно, было», — Констанция улыбнулась ему. «Я храню газетные вырезки», — неуверенно произнес дядя Джулиан. «И мои записи!» — он обращался к Хелен Кларк. «Я все записал!» «Ужасная трагедия!» — миссис Рай трепетно потянулась к дяде Джулиану. «Страшная!» — согласился он. «Жуткая, мадам!» Он развернул кресло, чтобы оказаться спиной к Хелен Кларк. «Хотите посмотреть столовую?» — спросил он у миссис Райт. «Роковой стол!» «Я, как вы понимаете, в суде не свидетельствовал. Здоровье ни тогда, ни сейчас не позволяет подвергаться грубым расспросам посторонних». Он слегка кивнул на Хелен Кларк. «А мне ох, как хотелось дать показания. Тешу себя надеждой, что в грязь лицом не ударил бы. Ну а Констанцию, само собой, оправдали». «Разумеется, оправдали», — с нажимом сказала Хелен Кларк. Она потянулась за своей огромной точный мешок дамской сумкой и, положив ее на колени, принялась искать в ней перчатки. «И все уже давно забыли об этом». Она значительно взглянула на миссис Райт и собралась встать. «А столовую?» — робко сказала миссис Райт. «Хоть одним глазком». «Прошу, мадам!» Дядя Джулиан поклонился из кресла каталки, и миссис Райт поспешно распахнула перед ним дверь. «Прямо через прихожую». Миссис Райт последовала за ним. «Меня восхищает в женщине здоровое любопытство, и я сразу понял, мадам, что вы сгораете от желания увидеть место, где разыгралась трагедия. Это произошло именно здесь, и именно здесь мы ужинаем и по сей день». Голос дяди Джулиана доносился отчетливо. Он, по-видимому, кружил по столовой, а миссис Райт глядела с порога. «Вы, очевидно, изволили заметить, стол у нас круглый. Сейчас он слишком велик, от некогда большой семьи почти никого не осталось, но нам не хочется здесь ничего менять, ведь это своего рода памятник. Когда-то за фотографию этой столовой любая газета отвалила бы хороший куш. Семья была большая, как вы помните, и дружная. Порой, конечно, не ладили, никто из нас не отличался спокойным нравом. Порой даже ссорились, но это мелочи, так повздорят муж с женой или брат с сестрой. У каждого свой взгляд на мир. Тогда почему она? Вот именно, сказал дядя Джулиан. Загадка, да и только. Мой брат, будучи главой семьи, сидел, естественно, во главе стола. Вон там, спиной к окнам, возле графина. Джон Блэквуд гордился своим столом, своей семьей, своим местом в жизни.